Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня я хотел порассуждать с вами о покаянии. Это очень интересная тема, потому что в современном мире люди в своем большинстве не готовы к покаянию. И это не потому, что их тяготят их грехи, или, например, им стыдно, или их одолевают подобные чувства. Нет. Как о себе мнит большинство современной молодежи? Вот наследие советского времени. Там тотальное пьянство. Все папы, бабушки, дедушки там, все в этом деле замешаны. Мы не такие. Большинство этих прекрасных людей имеют семьи. Большинство вот современных молодых людей хорошо образованы, хорошую работу имеют. Вовремя лечат зубы, не знаю, достаток материальный имеют. Занимаются в спортзале, заботятся о своем здоровье. И им внутри не в чем себя упрекнуть. Хотя, на самом деле, если с любым из них поговорить 10 минут поглубже, вот поверхностного общения, становится видно, что, как правило, как во все времена, у всех людей, не знающая Господа душа, внутри пустая, и они от чего-нибудь обязательно страдают. Но при этом, когда начинается разговор на христианские темы, они говорят: ну от чего вот меня спасать Христу? Я ничего плохого не делаю. Они логичны. Ну да, вроде по законам они ничего плохого не делают. И зачем ты мне это говоришь? Зачем ты меня выводишь из зоны комфорта? Когда говоришь, что человек грешник, что он нуждается в покаянии, что он нуждается во Христе. У них зона комфорта – это вот когда им кажется, что они контролируют все в своей жизни. И в любом разговоре они всегда остаются правыми. И вот в таком состоянии, это большинство. Я не буду говорить за всех, ну. Очень часто, когда я с людьми разговариваю, вот это состояние для них кажется нормальным. Люди далекие от веры, ну, естественно. Но вот вопрос и к верующим тоже. Ведь часто от старшего поколения, молодое поколение слышит: раньше была трава зеленее, мораль была лучше, люди были лучше, жили мы лучше там. Все на пенсию там надеялись, советские люди никогда не задумывались ни о чем. Ну, хорошо, хорошо. Ну, можно еще дальше просто во времени посмотреть, и я хочу предложить посмотреть на времена Иисуса Христа. Прочту несколько отрывков из Нового Завета, которые вот иллюстрируют мнение тогдашних людей по поводу собственной греховности. Ведь мы помним, что когда Иисус Христос выходил на служение, вовсю Иоанн Креститель проповедовал покаяние, в Иордане крестил в покаяние людей. Вот. Я не знаю, почему так получается, но каждый раз, когда я выбираю места, которые хочу прочесть, вот, это места, которые в нескольких Евангелиях повторяются. Я не знаю, мне это так нравится, это слава Господу. Сегодня я хочу прочитать из Матфея, 19 глава, с 16 по 26 стихи, отрывок. Отрывков будет несколько, они достаточно емкие, вот, но они иллюстрируют то, о чем я сейчас говорю. 19 глава, с 16 по 26 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему: учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: какие? Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: все это я сохранил, я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Вот новозаветная история о том, как вот среднестатический молодой человек разговаривал с нашим учителем. И я не думаю, что в конце этого разговора он ушел с мыслью о том, что я не достигну Царствия Божия. Он, скорее всего, ушел с мыслью: ну что ж, ну не буду совершенным, ну что поделаешь. Большое имение есть. Ну, не готов он его отдать был. Ну. Вот большинство из тех, с кем общался Иисус Христос, они не были законниками, фарисеями, они как раз были обычными людьми. А у людей, которые должны были знать Бога, у образованных, вот в частности у фарисеев, у саддукеев, там, у законников, у книжников, возникала ли у них хотя бы одна мысль, что вот они и есть те самые погибшие овцы дома Израилева, за спасением которых явился Иисус Христос на эту землю? Ну, они хорошо знали заповеди, хорошо знали закон, но совершенно не знали того, кто дал им эти заповеди. Бога Отца они не знали. И, видимо, и до сих пор не знают. Мы же знаем, что израильское государство собралось обратно, и сейчас там не христиане доминируют, там сейчас доминируют как раз старые формы, вот, верующие в Бога Отца, но совершенно не понимающие, не знающие ни о спасении, ни о любви Божьей. Дальше, ну, я хотел бы еще рассмотреть несколько эпизодов, также из Нового Завета, и были ли они подобными вот этому эпизоду, где современники Христа как раз не беспокоились о своих грехах. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стих. Это то место, где Иисус Христос рассказывает притчу. 18 глава Евангелия от Луки, с 10 по 14 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Да, это действительно притча, и, может быть, такого события ученики и не видели, но и прочие, неоднократно описаны в Писании фарисеи, вот кто-нибудь из них вообще вот на памяти есть у вас, а они, кто-то из них ходил принять крещение в покаяние к Иоанну Крестителю на Иордан? Я уточняю, вот там прям написано в Писании, не ходили они. Была воля Божья о том, чтобы они покаялись, касающиеся их, они не ходили, никто. Простые люди шли, каялись. Вот, а в Евангелии от Луки раньше, в 7 главе, 30 стих, внятно написано, что отвергли волю Божию и не ходили. Вот. Дальше в Евангелии от Луки в этой же 7 главе еще один хороший эпизод описан. Это история о том, как у фарисея Симона в доме гостил Иисус Христос. С 36 по 50 стих. Я тоже хочу прочесть его там, этот отрывок. Это 7 глава Евангелия от Луки, с 36 по 50 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». И даже речь не о том, что вот это был гордый фарисей, знавший закон, даже не об этом речь. В этом месте речь о том, что Иисус Христос был приглашен в его дом как учитель, известный израильский учитель, чтобы слушать от него о законе Божьем, чтобы Слово Божие услышать. И восхитительно, что вот Слово Божие его не услышал, вот хозяин дома. Он пригласил Христа, но он не разумел, о чем тот говорил. Хотя имел уши. Имел опыт, имел знания, которые могли бы, вот, ну, подобно там Никодиму, например, да, который, исходя из своих знаний о Священном Писании, пришел ко Христу, чтобы глубоко изучить эти вопросы. У меня есть знакомый, верующий брат. И у него в жизни был период, когда... У меня такой тоже был период в жизни, когда он перестал в собрание ходить. Прошло несколько лет, он думал о своем и вернулся. Вернулся и был очень радостным. А мне рассказывают: я пришел в церковь и не грешу. А проповедники говорят, что я грешу. Я не понимаю, зачем они мне это говорят. Реально, он по-настоящему верующий человек. И я его знаю, ну, с самого детства. Ну, я говорю: ну, ты чего? Ты о чем вообще? Он говорит: нет, ну, серьезно, представляешь, я 7 месяцев ходил в собрание, и только тогда меня убедили, что я грешу. А так я был вот святой. Я говорю: ну, хорошо, хоть через 7 месяцев тебя проповедники там всем миром убедили в грешности твоей. И это еще, я говорю, это еще христианин верующий. Начал каяться и молиться спустя 7 месяцев после того, как снова стал ходить в собрание, воцерквился после большого перерыва. И я говорю: ну, о чем тогда говорить про вообще неверующих людей, когда мы что-то им свидетельствуем? Как ни странно, сам Христос никогда не питал относительно человеческой святости иллюзий, никогда не питал надежд, что мы сами справимся. И, как интересно, современный христианский мир пытается достичь святости. Я обратил внимание на то, что любая конфессия так или иначе пытается узаконить отказ от каких-то в 10 заповедях приведенных пороков. Да? Например, чтобы католики, они обет безбрачия дают, чтобы встать на служение. Ну и другие примеры нам тоже известны. Небольшие жертвы, да, в виде свечек, которые в православных храмах стоят. Ну, субботники пытаются почитать субботу. Менониты отказываются от оружия. Все хотят вот ввести в закон возможность попасть в небо. Знаете почему? Потому что закон – это простая и понятная такая схема. Исполнил – пошел в небеса. Но так ведь не получится. Начнем с того, что закон, который дан был Моисею, кроме Христа, ни одним человеком никогда за всю историю человечества исполнен не был. Никогда. Никто никогда не спасся законом, я вот просто уточняю. Ну почему же даже христиане, знающие о Господе, знающие о факте спасения, о жертве Его великой, почему они-то пытаются спастись, придумывая себе какие-то ходы, вот какие-то правила? Я повторял с кафедры много раз, и в своей жизни это повторял много раз. Христианство – это парадоксальная вера. Парадоксальная, потому что в ней масса противоречий, которые дополняют одно другое и вместе создают гармоничную целостную картину того, как нам спасаться, того, как нам надо вести наш христианский путь. Смотрите, вот это же парадокс. Люди должны по своим грехам быть преданы смерти. И Бог всемогущий, Бог всемилостивый, Бог вездесущий, Творец всего этого мира. Все стоит Богом. И Он привлекает людей к себе, которые отказались от Него, которые достойны смерти. Дает возможность вступить в Его присутствие. Опять же, парадоксально невероятную цену за это платит. Он берет единородного Сына и предоставляет его в жертву за грехи человечества. И это парадокс, потому что ну вот представьте себе все величие Божие. Вот великолепно, у Павла Игнатьевича проповедь была про величие Божие в прошлое воскресенье, мне так понравилось. Вот, когда он сравнительно физические величины приводил. И сколько для него должен стоить Иисус Христос, его единородный Сын? И сколько для него должны стоить те миллиарды людей, которые отворачиваются от него и самыми изуверскими способами иногда отворачиваются? Сколько должны стоить каждый вот из этих песчинок, ненавидящих его. И он все равно не давит на них своим величием и не разметает их, а дает возможность каждому войти в Царство Божие. И Христос точно так же парадоксально, не терпящий в своем присутствии никакой тьмы, да? Бог свет, в нем нет никакой тьмы. Он ходит среди людей, он живет эту жизнь человека, полностью жизнь человека. Несоразмерная жертва. И дальше, следующий парадокс. Несоразмерно мало количество людей, которые, зная об этой жертве, которые, зная, в том числе и среди как раз иудейского народа, которые там поголовно знакомы с Писанием. Вот так мало людей эту жертву принимают. Понимая все величие Бога, понимая свою никчемность, понимая тот дар, который Бог дает людям, как мало людей его принимают, да? Мало избранных написано в Писании. И бесплатно спасение. Надо только принять и пользоваться. Вот я только-только говорил об этом. Те элементы даже закона, которые пытаются в деноминациях внести и использовать христиане, чтобы приблизиться к Богу, но они не работают. Они не нужны для спасения. И как бы хорошо мы себя ни вели, отрицая Христа и Его жертву, у нас ничего не выйдет. Еще один парадокс, потому что, проведя богобоязненную жизнь, в конце сказать, что ты ничего не добился, это странно. И тем не менее это факт, потому что богобоязненная жизнь должна быть не путем к Богу, а путем вместе с Богом. Вы понимаете, все наши добрые дела, которые мы делаем, будучи христианами, не должны быть попыткой умилостивить Бога. Богу не нужно наше доброе дело, чтобы Он к нам лучше отнесся. Он к нам уже лучше отнесся, когда мы вообще Его не знали, когда мы были грешниками и смеялись над такими, как мы сейчас стали. Вот. И поэтому кажется точно так же странным, почему ученики, которые годами ходили за Христом, слушали Его учение, видели Его чудеса, вот в притче о молодом человеке, богатом, да, не в притче, а вот в истории о молодом человеке, который отошел, потому что не хотел от богатства своего отказаться, не прохожие спрашивают, которые вот с удивлением должны анализировать, что богатый человек не имеет к Богу доступа, а спрашивали его ученики, кто же может спастись, если богатый-то не может, которого Бог благословил всем, кто же может спастись? Понимаете, вот очередной парадокс. Ученики, которые уже должны, они не один день за ним ходили. Они ходили, я повторюсь, годами за ним. И они не могли понять, как спастись. Что делать, чтобы спастись? Прекрасный вопрос. Ничего не надо делать. Вот ничего не надо делать, примите дар спасения. Это благодать. Это очень неординарная мысль. Я говорю, я... могу даже сказать, что уже не полжизни, а три четверти жизни верующий. И вот эти мысли ко мне стали приходить только сейчас. И что не я должен себя вести надлежащим образом, вести определенный образ жизни, потому что я христианин. А я христианин, и поэтому я могу и добро делать, и помогать ближним, и совершать какие-то поступки христианские, именно потому что я спасен. А не для того, чтобы приблизиться к спасению. Вот эту разницу я пытаюсь вам сейчас передать. Что делать верующим, чтобы спастись? Пребывать с Господом, не оставлять первой любви, потому что все помнят, по-настоящему Святой Дух нас касается, когда мы каемся. И пребывать именно в этом состоянии спасительно, не угашать Духа. Все мы согрешаем, немедленно следует каяться. Не надо откладывать, не надо этот грех замалчивать, его надо приносить Господу. Не надо пытаться мериться с Богом в святости, у нас ничего не получится. Я как раз говорю о том, что вот мы пытаемся там элементы закона соблюдать в своих деноминациях. Не надо. Бог все равно святее. И я уже приводил вот эту вот разницу. Неизмеримо святей. Нам не достичь Бога, пытаясь совершать добрые дела. Мы можем достичь Бога, только отдавшись Ему полностью, отдав Ему свое сердце. Мы неоднократно обсуждали с братьями, и я нахожусь в таком же убеждении, знаете о чем? Что христианство, при, казалось бы, таком простом, способе спастись, это непрерывная борьба до конца жизни. Как и написано, Царство Божие со времен Иоанна Крестителя берется усилием, и употребляющий усилия наследует его. Вот. Но усилие в этом и заключается, что мы не должны отступить от Бога. Из первого послания Петра я хочу 4 стиха прочитать, чтобы вот подвести такую черту под своим рассуждением. Это 5 глава с 8 по 11 стих. С 8 по 11 стих, 5 глава 1 послания Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам под кратковременным страданием вашим досовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Опять, мы с Александром не договаривались о том, что будем похожие вещи с кафедры говорить. Это чудесным образом делает Господь. И ровно как Он свое рассуждение привел к этим же мыслям, я также и свое привожу. В Писании написано, Бог укрепит нас, если мы будем прибегать к Нему. Благословит нас Господь понимать все вот эти взаимоисключающие истины из Библии и понимать, что они на самом деле-то и логичны, и гармоничны, и истинны истины. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. И благословит нас Господь, сначала придя ко Христу, уже всю жизнь оставаться с Ним, чтобы жили не мы, а жил в нас Христос, как это и написано. Аминь. Давайте помолимся.